центре комнаты с белыми стенами, расписанными растительным орнаментом, стоял массивный дубовый стол. На нем блюда, тарелки и кувшины. Вокруг 5 кресел, одно немного сдвинуто в сторону. В нем сидел мужчина и смотрел новости на планшете, небрежно прислоненном к кувшину. «Мэтт», — произнесла Эйном с чуть натянутой улыбкой, — «познакомься, это Леонид, мой муж. Леон, а вот и Аметил». Он посмотрел на меня тяжелым, давящим взглядом. Неторопливо выключил ролик, медленно поднялся. Он был похож на постаревшего Геракла, погрузневшего, уставшего, так и не попавшего на Олимп. Некогда мощные плечи опустились, живот заметно выступал над ремнем брюк. Но пожатие его широкой ладони было таким крепким, словно он намеревался сломать все кости в моей руке. Впрочем, я не уступил ему в силе, и несколько мгновений между нами шла безмолвная борьба, кто кого. Он сдался первым. Снова опустился в кресло, буркнув: «Рад знакомству». В столовую вошла Ирис с большим блюдом, наполненным запеченными зелеными мидиями. Улыбнулась мне. Эта девушка напоминала мне Хел своим ярким интересом. Не ко мне персонально, конечно, ей было нужно пообщаться с коллегой матери. Похоже, в этом доме темы, связанные со снами и сновидящими, старательно обходятся или вообще под запретом. Праздничный обед шел совсем не празднично. Эйном пыталась развеять мрачное молчание, рассказывая что-то о погоде в это время года, о поездке к морю. Я бодро отвечал ей, в свою очередь расспрашивая о жизни на Лигурийском побережье. Так что за столом звучали только наши два преувеличенно жизнерадостных голоса. Ирис, сидящая напротив, почти не притрагиваясь к еде, нетерпеливо перебирала край салфетки, катая хлебные шарики и бесцельно передвигая свой бокал. И не нужно было быть провидцем, чтобы понять, ей до смерти хотелось поговорить со мной. Барбара молча ела, время от времени поднимаясь, чтобы забрать пустые блюда и принести новые с кухни. Леонид мрачно подливал в свой бокал вино из пузатого кувшина и старался не смотреть на меня. «Не любите сновидящих?» — наконец спросил я прямо, устав играть роль доброжелательного, вежливого, скромного гостя. «Ваши услуги излишне дорого обходятся». «Конечно. Поэтому мы не лечим насморк». Я повернул голову к Эйном, но она не ответила на мою улыбку, продолжая глядеть в тарелку. Зато ее младшая дочь замерла, жадно ловя каждое мое слово, и я произнес, обращаясь уже к ней: «Мы лечим гораздо более серьезные заболевания и помогаем людям решать сложные проблемы». «Вы их не решаете, а создаете», — заявил Леонид упрямо, и я понял, что человеку нужно дать высказаться. Слишком долго он копил обиду, раздражение, ярость. «Неужели?» «Посмотрите на нее», — он указал на Эйни, сидящую рядом. Я взглянул на юную, цветущую, хотя и немного напряженную девушку. «По-моему, она прекрасно выглядит». «Да, как ее младшая дочь». «Вы считаете это ненормальным?» «Генную модификацию пока еще никто не отменял». Судя по его еще сильнее насупленному лицу, эта тема тоже была из разряда нежелательных. «Подобная процедура непомерно дорогостоящая, но доступна для людей с выдающимися способностями, действительно ценных для общества, таких как ученые, люди искусства или целители, как ваша жена», — ответил я примирительно, но Леонид меня не слышал, погружаясь в воспоминания о перенесенных тяготах. «Я говорил, что ей пора остановиться», — произнес он глухо, глядя на меня из-под лобья и словно не видя. «Я предупреждал, что все ее сновидческие фокусы плохо закончатся. Я показывал ей статистику о количестве эпиусов, погибших во сне, но кого интересовало мое мнение? Только и слышал: этот последний, еще один и все, ну самый-самый последний. Все денег пыталась заработать на вечную молодость». «Вы знали, с кем живете», — ответил я, глядя на Эйном, в глазах которой заплясали гневные огоньки. «Никто из нас не может остановиться, и дело не в деньгах и не в молодости. Вряд ли я смогу объяснить ему, что такое сон для нас, если уж самой Эйне это не удалось за столько лет. Чистая энергия свободного разума, не ограниченного никакими законами. безграничная власть Творца и железная несгибаемая потребность помогать людям. Она пропадала где-то больше 15 лет. Мы жили без нее. Ее дочери выросли, не зная ее. Его голос звучал все громче и громче, наполняясь давней обидой, которую он никак не мог пережить. Я тоже заговорил резче. Она лежала с разбитой головой. Периодически сознание возвращалось к ней вместе с невыносимой болью, запертая в своем мире, как в гробу. И никто не слышал ее, кроме дочери. Я посмотрел на Ирис, с тревогой наблюдающей за разгорающимся спором. «Я не знаю, как тебе удалось вытащить ее, но это достойно звания сновидящей. Тебе надо учиться». Они обе взглянули на меня с одинаковой жаркой благодарностью. Леонид стукнул бокалом об стол. «Она не будет сновидящей! У нее уникальный дар, который необходимо развивать». «Повторяю еще раз!» — лицо мужчины побагровело. «Она не будет сновидящей! Хватит!» Он поднялся из-за стола, показывая, что разговор окончен, и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Барбара, мрачно промолчавшая весь обед, начала собирать посуду со стола и ушла, нагруженная стопкой тарелок. «Тебе нужна постоянная практика», — продолжил я, слыша в своем голосе все тот же резкий, непререкаемый тон. «Я хочу учиться», — страстно прошептала Ирис, подаваясь вперед, ближе ко мне, и оглянулась на выход из столовой, откуда в любой момент могли появиться строгая сестра или отец. «Эйнам великолепная целительница, она могла бы помочь тебе». «Это одна из причин, по которым я позвала тебя». Моя коллега поднялась и сделала приглашающий жест в сторону балкона. «Пойдем, подышим воздухом».